Он не мог встать, не мог сделать ни единого шага. Он слушал музыку, писал письма, полные надежды, читал. В самые последние дни его занимала биография Моцарта, написанная Альбертом Эйнштейном. Катя, как бессменная сиделка, постоянно была с ним рядом. По 9 часов в день она проводила у постели мужа, обеспечивая его всем, что ему было необходимо и чего хотелось. Прошли 3 недели робких надежд и ожиданий. Утром 11 августа он сделал несколько шагов по больничному коридору, и это, казалось, принесло ему некоторое облегчение. За день до того, в своем последнем письме, адресованном Лавине и Мазукетти, он говорил о том, что надежда на возвращение к нормальной жизни становится все реальней, а после обеда у него произошел рецидив. Ночью критическое состояние обострилось. Врачи тщетно пытались остановить стремительный упадок сил. Переливание крови, подушки с кислородом эффекта не дали, ему ввели морфий, и он заснул. И больше не проснулся. 12 августа 1955 года в 20:10 вечера сердце великого немецкого писателя перестало биться. Жена, которая сидела возле его постели, не заметила этого. Смерть была к ней милосердна и перехитрила ее. В результате вскрытия была установлена причина смерти — атеросклероз. Катя Манн пережила своего знаменитого мужа на 1/4 века. К новой жизни в доме в Кильхберге она привыкала медленно, с трудом. Прежний строго соблюдаемый режим дня утратил смысл, она могла распоряжаться своим временем, как хотела, могла следовать своим желаниям и склонностям. Ей не нужно было никому подчиняться, ни под кого подстраиваться. Теперь она была полной хозяйкой дома, и это занятие, как вспоминала ее дочь Эрика, занимало ее целиком. Катя оставалась главной в семье. Дочери и сыновья с своими детьми приезжали к ней в Кильберг на Рождество по случаю круглых дат и других семейных праздников. Эрика теперь жила с ней. Голо в 1959 году получил квартиру. С Эрикой, у которой были трудности не только из-за склонности к наркотикам и алкоголю, матери не всегда удавалось найти общий язык. И тем не менее, они сообща приводили в порядок творческое наследие покойного. Официально распоряжаться им они доверили одному фонду. Катя чувствовала, что хранить память о муже, заботиться о судьбе его произведений — это ее первоочередная, сама собой разумеющаяся обязанность, и Эрика горячо поддерживала ее в этом. Прекрасно владеющая пером, энергичная дочь уже в 1956 году издала книгу о последнем годе жизни отца. Она же консультировала экранизацию его произведений, писала сценарии радиопередач о нем, опубликовала подборку его писем. Катя много помогала ей своими воспоминаниями. Сама она категорически отказывалась выступать перед общественностью со статьями или другими материалами. В самом деле, всю мою слишком долгую жизнь я была сугубо частным человеком, — объясняла она. Я никогда не лезла на первый план, считая, что это мне не подобает. Все говорили, что я должна писать воспоминания. На это я отвечала, в нашей семье должен быть хоть один человек, который не пишет. Эту позицию она пересмотрела только в глубокой старости, когда посчитала себя готовой обнародовать свои воспоминания, как интервью, которые потом были с ее согласия изданы в виде книги. Совместная жизнь с Эрикой становилась все тяжелее, еще и потому, что в 1964 году, после операции на тазобедренном суставе, та оказалась прикованной к инвалидному креслу. Через 5 лет, 27 августа 1969 года, Эрика скончалась от опухоли головного мозга. А еще спустя несколько лет, в 1976 году, матери пришлось пережить смерть самого младшего сына Михаэля, который жил в Калифорнии. В новогоднюю ночь он покончил с собой, смешав алкоголь и наркотики. Жизненная энергия Кати Манн была поразительной. Ее духовная и физическая крепость, которую она сохраняла до глубокой старости, удивляла всех, кто ее знал. Она сама покупала себе продукты, следила за порядком в доме, занималась с тренером гимнастикой, совершала прогулки, экскурсии, путешествия, летом купалась в бассейне возле дома или в озере, и, как привыкла, с давних пор с завидной уверенностью водила автомобиль.